Он понимал, что нужно действовать быстро. Уже сегодня, вернувшись домой, он может обнаружить, что все, чего он добивался столько лет, ради чего терпел присутствие этой обрюзшей старой коровы рядом с собой, пошло прахом. Первым делом надо было разобраться с трупом молодой девчонки с огромным родимым пятном наполовину лица. Его должны найти сегодня же, сейчас же. Набрав знакомый номер, Стэнли Кейн слушал гудки, пытаясь унять раздражение. «Да, привет, Фрик!» Сонный голос намекал на то, что у его друга детства был выходной день после ночного патрулирования улиц. Он давно мог бы бросить это дело, но ему нравилась романтика больших дорог. «Не называй меня так!» — поморщился Стэнли. «Ты мне нужен! Поднимай свою задницу и иду сюда!» «Ты забываешься!» Громкий смех вперемешку с кашлем раздирал барабанные перепонки. «Ладно, сейчас приеду. Жду». Полицейская машина с выключенными проблесковыми маячками въехала на парковку отеля «Зеленая собака» около часу дня, когда Стэнли Кейн уже готов был сам вытаскивать труп голыми руками и тащить за ноги по улице. Мужчины спустились и повернули налево к большим стальным дверям небольшого морга. «Как ты можешь тут работать?» — буркнул полицейский и погладил висящую на поясе кобуру, будто пули могли спасти его в случае восстания мертвецов. «Кто бы говорил?» Молодой мужчина в белом халате покосился на своего друга, подошел к ячейке с номером 101 и с силой рванул на себя. Огромная стальная полка выкатилась с жутким грохотом. Тело, накрытое черным брезентом, даже не покачнулось. «И куда ты его хочешь?» «Не знаю. Надо куда-то подбросить. Но меня сразу заметут, а полицейская машина не вызовет подозрений». «Подбросить?» Мужчина в полицейской форме подошел к другому краю и приподнял брезент. «Хороша. За что ты ее?» «Не твое дело», — начал закипать Стэнли. «Поможешь или нет?» «Помогу, но один не справлюсь. Возьму напарника». «Какого еще напарника? Ты чего? Он же всем доложит». «Не гони. Свой человек, приученный». Полицейский хмыкнул и почесал затылок. «Дай мне час, и все будет красиво. Когда надо найти?» «Сегодня. Как можно скорее». С облегчением выдохнул Стэнли. Хоть одной проблемы у него будет меньше. «Лады». Тело молодой женщины, самого влиятельного человека города, нашли на заброшенном пустыре. Поступил анонимный звонок. Все решили, что девчонка попала в руки к бродягам, ошивающимся на окраинах города. Возможно, произошел несчастный случай, и ее смерть была случайной, или она сама покончила с собой, слишком долго находясь в плену. Вскрытие покажет. Сидя в машине у роскошного особняка своего тестя, Стэнли Кейн вертел в руках пробирку с сильным снотворным. Сначала он собирался подмешать в изысканное дорогое вино яд, точно такой же, какой он подлил в стакан виски с колой на той давней вечеринке. Мысль, что муж и жена умрут одинаковой смертью, забавляла его. Но это было бы слишком подозрительно, и гораздо более правдоподобным будет обставить все как обычное самоубийство. Они, конечно, были редкостью в их слишком равнодушном мире, но все скажут, что старик просто выжил из ума, а его дочь, она не доживет до того, как старое трухлявое тело найдет кто-нибудь из прислуги. «Стэнли! Хорошо, что зашел. Ты уже слышал новость?» На старика было больно смотреть. За то время, что они не виделись, он, казалось, постарел лет на 20 и теперь выглядел, как 90-летняя рухлядь. Все-таки это был верный расчет. Пока ему было за что цепляться в надежде на то, что жена вернется живой, он не мог отпустить свое горе, не мог забыть и продолжать жить свою беззаботную жизнь.